Каждый новый день ты пытаешься начать с улыбки, хочешь всех простить, хочешь все успеть до зимы. В этом мире надо быть немного сумасшедшим, иначе не прожить, иначе превратится все в злые сны. И мы дождемся зимы, как дожидались не раз, желтой осени дни теперь все дальше от нас. И в снежном танце легко про все на свете забыть, но кто же сможет тогда весь этот лед растопить? На окнах странные узоры что-то нам хотят сказать, но мы лишь бездумно смотрим сквозь них. Мы не научились за многие столетия друг друга понимать, не научились толковать злые сны. И мы дождемся зимы, когда же не раз желтой осени дни теперь все дальше от нас. И в снежном танце легко про все на свете забыть, но кто же сможет тогда весь этот лед растопить? Дождемся зимы, как дожидались не раз, желтые осени дни теперь все дальше от нас. И в снежном танце легко про все на свете забыть, но кто же сможет тогда весь этот лед растопить?